Сражение организировало, растянувшись на несколько миль разными группками кораблей. Расправившись с броненосным крейсером, русский отряд быстро ретировался. Миноносцы, развив полный ход, вскоре соединились с Севастополем и Полтавой, которые, срезая угол, постепенно на 13 узлах догоняли главные силы. Немного поотставший 20-узловой «Аскольд» пока не спешил присоединяться к броненосцам. Все норовили достать 60-кабельтовых бронепалубники 3-го отряда вице-адмирала Дева, нарисовавшиеся с северных румбов. Дева подтянул более серьезную артиллерию, несомую броненосным крейсером «Якума», который с дистанции 40 кабельтовых открыл огонь по концевой «Полтаве». Броненосец «Полтава» имел еще довоенную репутацию лучшего призового по стрельбе на Тихоокеанской эскадре. Из первых же ответных выстрелов кормовой башни накрыл «Якума», причинив тому существенные повреждения, в том числе в живой силе. Японский крейсер тотчас отвернул, выйдя из соприкосновения. Первый броненосный отряд «Тога» плелся позади. Медленно, слишком медленно, наверстывая дистанцию, в итоге задробив стрельбу, отклонившись вправо, казалось, и вовсе прекратив на время преследования. Причина была в том, что «Тога» ненавидел кильватерный, линейный бой. Его азиатская, вся его японская утонченная, как он сам считал, природа, противилась этому. С угрюмой обреченностью встать друг перед другом, орудия против орудий, броня против брони, и тупо бить, бить, и тупо получать, получать. Как в английском боксе, грубом, почти примитивном, где нельзя извернуться, обойти со спины, ударить ногой. Как не хотел Хэйхатира сходу взять реванш, ему необходимо было собрать весомые силы. Броненосные крейсера в эскадренном бою теперь виделись несколько слабым звеном, но это была вынужденная мера, иного решения японский адмирал не видел. Касуга выбыл, Нисин получил некоторые повреждения, что уменьшали его боевые возможности. Следовало поставить в линию Якума и, возможно, Осаму. Эти меры требовали времени. А время, между тем, перевалило за полдень. Русские целеустремленно следовали своим курсам.